Глава 13. Время тянулось мучительно. Я успела достать одежду для сна, развесить ее на ширме, чтобы убрать заломы. Дорога сказалась на ткани не лучшим образом. Подготовила принадлежности для умывания и уселась на тюфяк, скрестив ноги. Надо бы раздобыть где-то постельное белье. Я свое захватить не догадалась. В сундуках есть, конечно, но пока докопаешься. Не ночевала никогда на постоялых дворах. А отец таких подробностей не рассказывал, вот и не сообразила. Он-то, скорее всего, и внимания не обращал. Мужчинам, по большому счету, все равно, где спать и как. Это женщин заботит комфорт и уют. К звукам из коридора я прислушивалась особо внимательно. С трепетом ждала тяжелой мужской поступи, а если повезет, то легких шагов служанки. Можно было бы осторожно высунуться и попросить белье. Выходить-то мне демон не разрешил. Приближение Чена почувствовала раньше, чем услышала. Сердце бухнуло в грудную клетку и застучало чаще. Он шел один, и мучившая меня смутная паника отступила. «Соскучилась, пташка?» — бодро вопросил демон, открывая дверь пинком. Руки были заняты под носом и подозрительно знакомым узелком. За плечом господина Джая виднелся еще один сверток, побольше, с его сменной одеждой. «Немного», — честно призналась я. Сама удивилась, так легко вылетела фраза. Демон тоже удивился. Сгрузил поднос на пол и устроил тючки у двери. «Приятно слышать, что ты начинаешь мне доверять и рассчитывать на меня», — осторожно отозвался Чен. «Не знал, что ты любишь, потому взял всего понемногу». И он принялся снимать с блюд плоские крышки. Благодаря такому способу сохранения тепла получилось на подносе создать целую пирамиду из небольших тарелочек. Рот наполнился слюной, в животе оглушительно заурчало. В дороге мы перекусывали сушеным мясом и рисовыми лепешками, но чувство было, что я голодала неделю, не меньше. «Это из-за дара», — ответил господин Джай на мой невысказанный вопрос. Сервировал он умело и красиво, хоть и есть нам предстояло на полу. «Привыкай, теперь тебе придется питаться чаще и больше. Не переживай, вес не наберешь. Главное, чтобы не начала тратить жизненные силы. Как только почувствуешь даже легкий голод, сразу говори. Я заказал нам с собой еды на завтра, на пару дней хватит, до следующего города. Но в случае особой нужды можем и поохотиться по дороге». «Спасибо», – прошептала я, опускаясь на тюфяк и принимая из рук демона миску рассыпчатого риса. «Обязательно скажу». «Ешь в волю и пойдем мыться», – жизнерадостно завершил тираду Чен и набил рот куриным филе в ореховом соусе. У меня же ресинки поперек горла встали. «Что, прости?» – прокашляла я. «Приказал освободить для нас купальни на весь вечер и никого не пускать», – любезно пояснил демон. «Ты же хотела ополоснуться?» «Да, хотела», – проблеяла, опуская глаза и стремительно краснея. «Он сказал «мы», значит, пойдет со мной и будет купаться рядом, раздетый, совсем». Излишним стеснением Чен не страдал, как я успела заметить. И сейчас меня, вопреки рассудку и логике, занимал один единственный вопрос. Увижу ли я снова его восхитительно упругий орган? Нет, вру. Два вопроса. Не собирается ли он этим органом в меня тыкать прямо сегодня вечером? От нескромных мыслей внизу живота стало горячо и щекотно. Сама не знаю, боялась я грядущего или предвкушала. Ела не спеша, тщательно пережевывая каждый кусочек. И все равно еда слишком быстро закончилась. Я вкуса почти не ощутила. Все мысли были заняты предстоящим купанием. Кто бы мог подумать, что простейшее бытовое действие в компании демона превратится в нечто чувственное, запретное, от одной мысли о котором перехватывает дыхание и замирает сердце. «Готово?» – спросил Чен, поднимаясь. «Не забудь сменную одежду и что-нибудь теплое. Купальни стоят отдельно, придется через двор идти». «У меня плотная накидка, ничего не видно будет», – заверила я. «Да я не о том», – отмахнулся демон. «Замерзнешь ведь? На, держи». Меня с головы до ног неожиданно окутал мускусный меховой кокон. Плащ господина Джая. «А как же вы? Ты?» «Я привычный», – усмехнулся мужчина. «А в тебе, пташка, одни косточки. Сейчас, когда дар только открылся, ты особенно уязвима. Завтра купим тебе приличную накидку, но пока хоть так». Я подумывала уже отказаться мыться. Нет и все, я боюсь. Не воды, конечно, а того, что к ней прилагается, в особенности внимательного темного взгляда, который не отрывался от меня на протяжении всего ужина. Но господин Джай вовремя почуял мои сомнения, приобнял за плечи и повел к выходу. Все возражения вылетели из головы моментально, стоило почувствовать крепкие ладони на своем теле. Купальни, по сравнению с горячими источниками в доме Кин, оказались довольно скромными. Три лохани с водой разной температуры, поддерживаемой тепловыми артефактами, и один вделанный в пол каменный бассейн, отполированный до блеска. На бортике выстроились лоточки и мисочки с травами, притираниями, мазями и маслами. «Ничего себе!» — вырвалось у меня. «Тебе нравится?» — обрадовался Чен. «Я попросил лучший набор для самых взыскательных дам». «Для дам? А ты разве не будешь?» — спросила я и покраснела. «Ну вот и выдала себя, дура. Может, он и не собирался вовсе мыться со мной вместе. Только постоять и подождать, чтобы меня никто не обидел». Демон ничего не ответил и молча принялся раздеваться. Первыми на пол полетели короткий халат и рубашка, следом пояс. Сапоги мужчина сдернул двумя резкими рывками, и только тогда я опомнилась. Я же стою и пялюсь, бесстыдно наблюдаю, как Чен двигается, поворачивается, как перекатываются мышцы под упругой гладкой кожей. Светлые, почти белые волосы рассыпались по плечам. Пряди скользили змеями по груди и рукам, вызывая смутную зависть. Хотелось бы мне стать настолько смелой, чтобы самой так же провести кончиками пальцев по смуглому шелку. Чен же не будет против. Не сразу поняла, что демон застыл и смотрит на меня в ответ. Жадно, горячо, призывно. Точно против не будет. Но смогу ли я? Поспешно отвернувшись, я неловко потянула завязки пояса. Плащ остался у входа, на специальной вешалке. Под ней господин Джай сложил оружие и защиту с рук и груди, с которой не расставался, кажется, даже ночью. Поверх моих дрожащих пальцев легли другие, шершавые, сухие и уверенные. Пояс и халат мы развязали вместе. Чен стянул ткань с плеч, и она шуршащим озером растеклась по полу. Следом отправилась ничем не поддерживаемая юбка. Куйтун застрял на бедрах. Его пришлось стянуть. Для этого я наклонилась и спиной уперлась в нечто упругое и твердое. Ой. Пока я неловко раздевалась, демон успел разоблачиться полностью, и его ничем не сдерживаемый член уткнулся в мою поясницу. Меня снова поразил самоконтроль Чена. Если верить рассказам отца, подслушанным, разумеется, мужчина давно должен был опрокинуть меня на лавку и взять свое. У него же потребности, а тут я, почти голая. Но он не спешил. Казалось, он вообще не замечал собственного состояния и моего непристойного вида. Наглухо завязанную нижнюю рубашку трогать не стал. Обошел меня и спустился в бассейн, от которого поднимался ароматный пар. «У них неплохие сборы», — хрипло сообщил демон таким тоном, словно мы сидели на чайной церемонии. «Если хочешь добавить что-нибудь, выбирай». Он провел рукой вдоль множества лоточков с травами. Я переступила босыми ногами. Глянула в сторону лоханий. Может, ополоснуться и бежать обратно в комнату? Чен откинул голову на бортик и прикрыл глаза. Зная, что он меня не видит, я жадно оглядела идеальное тело. Все-таки оно очень сильно отличается от моего. Все эти рельефные крепкие мышцы, широкая кость, смуглая кожа. Кончики пальцев зудели от желания потрогать, погладить, коснуться. Что я теряю? Репутацию? Ее уже нет. Вся таверна в курсе, что мы ночуем вместе. Да и кому есть дело до репутации безродной девчонки? Это дома я была дочерью господина Кина, пусть и внебрачной. Следовательно, нужно было соблюдать приличие, этикет, продумывать каждое слово. А здесь я вообще никто. И моя судьба зависит от воли одного единственного демона, который вовсе не так уж плох. Если подумать, то господин Джай за все это время не сделал ничего, что могло бы причинить мне вред. Заботился, защищал, помогал. Да одно то, что он с меня ошейник снял, хотя мог бы оставить все как есть и продолжать пользоваться моим скрытым даром, как это делал отец, уже говорит о его исключительной порядочности. Чем я еще дорожу? Разве что самой жизнью. Впрочем, существование в семействе Кин жизнью назвать нельзя. Выживание. Ежедневная борьба, интриги и проблемы. Собственно, до встречи с Ченом мне было неизвестно, что такое жить не оглядываясь каждое мгновение через плечо в ожидании подставы. Я решительно дернула завязки у горла. Нижняя рубашка отлетела в сторону. Вода плеснула через бортик, обняла тело приятным теплом. Господин Джай даже не пошевелился. Может, он задремал? Бассейн был неглубок. В нем приходилось полулежать, чтобы не замерзнуть. На поверхности тонким слоем плавали лепестки и травы, питая и укрепляя тело. По моему скромному мнению, Чену не нужно было ничего укреплять. Его член и без того гордо торчал над водой, демонстрируя темно-розовую головку. Своеобразный поплавок приковывал взгляд. Как я ни старалась его благовоспитанно отвести. «Хочешь потрогать?» — нарушил тишину голос демона. Я аж подпрыгнула. «Что?» — пролепетала срывающимся голосом. «Я в твоем распоряжении», — промурлыкал Чен и сполз поглубже. Поплавок никуда не делся. «Можешь изучать руками, не только смотреть». «Я ведь ничего не умею», — пробормотала отчаянно краснея, и все равно не в силах отвернуться. «Вам не понравится». «Мне понравится все, что бы ты ни сделала. Главное, не пытайся меня убить. Все остальное на твое усмотрение», — очень серьезно заверил Чен. Даже глаза ненадолго приоткрыл, чтобы убедиться, что я его услышала и поняла.